День второй. Мы увезли труп за город и спрятали в подвал одного частного дома. Там холодно. Лена сидела в кабинете у Юрия Малашенко. Вчера, после того, как она ему позвонила, Юрий сразу же приехал домой к Козлову. Пришлось рассказать всю правду о Марине и Насте и взять с него слово, что он не обратится в полицию. Труп там может храниться долго. Сейчас холодно. Но что мы будем делать дальше? Юрий был мрачнее тучи. Каким образом мы оживим Козлова и привезем его на остров Муреа? Ты хоть понимаешь, что моя жена фактически уже мертва? И если бы не твоя идиотская, дурацкая, поганая свадьба, она бы там никогда не оказалась. Ты виновата во всем. И что согласилась выйти замуж за этого недоумка? И что даже не поинтересовалась, как у него с головой дела? Так твой муж, с позволения сказать, прекрасный человек, оказался еще и замешан в делах с какими-то уродами из другой страны, а мы даже предположить не можем, зачем он им сдался. Но похититель нам сказал именно так — вернуть его живым, иначе девочки погибнут. Лена растерялась. Она не ожидала такой бурной реакции. Конечно, с мужем Марины она была отлично знакома. За столько лет дружбы они много раз были вместе в одной компании, и всегда Юра был самый спокойный и выдержанный, только уж очень занудный. Порой ей даже казалось, что у него вообще нет нервов. А потом она вспоминала его профессию — адвокат, причем самый лучший в городе, адвокат по уголовным делам, и сразу все вставало на свои места. Самый дорогой адвокат по уголовным делам, самый уравновешенный человек в мире. А сейчас Юра был не похож сам на себя, может, потому что речь шла о его жене. Марина до сих пор находилась в руках у похитителей, и одному Богу известно, что там с ней сейчас происходит. «Да наврал он тебе!» Юра откинулся на кресле назад. «Неужели это непонятно? Они, скорее всего, уже убили и Марину, и Настю». Но Лена окончательно потеряла смысловую нить. Он так сказал. Еще и поэтому можно было понять, что все, что он обещал, — это чушь собачья. Никто не оставляет заложников живыми. Зачем? «Юрий», — не выдержала Лена. «Я все понимаю. У тебя там жена. Но и у меня там две самые близкие подруги. И я переживаю не меньше тебя, поверь мне. А еще у меня одна подруга погибла, а муж, хоть я его и не любила, но все-таки он повесился. Но я же не ору на тебя, — закричала она. Поэтому держи себя в руках. Ни у одного тебя здесь нервы». Она замолчала и отвернулась, а потом и вовсе подошла к окну, с тоской всматриваясь в бесконечные белые сугробы, которые поглотили город. «Прости, я был неправ». Юрий взял себя в руки. Он достал из стола виски и два бокала. «Лена», — позвал он, и она оглянулась. «Тебе налить?» «Нет, мне вполне достаточно кофе». Она слабо улыбнулась. «Не извиняйся, я все понимаю. У всех нервы на пределе. Только не ори на меня больше, пожалуйста». «Не буду». Юра вздохнул и сделал чудовищно большой глоток виски. «Просто я понятия не имею, что нам делать дальше. И это, наверное, впервые в жизни». Лена вернулась и села напротив него. Она молчала. Молчал и он. Так прошло около получаса. «Ну хорошо. У Юрия, кажется, появился план. Давай начнем с Козлова Никиты. Как его по-батюшке?» «Владимирович», — буркнула Лена и в очередной раз себя обругала, что с ним связалась. «У него папа — владелец металлургического завода». «Какого?» — Юрий нахмурился. «Что какого?» — не поняла Лена. «Ну, ты сказала, что у Козлова отец — владелец металлургического завода, верно?» Юрий нахмурился. «Верно». Она не могла понять, к чему он клонит. «Я не знаю ни одного владельца металлургического завода с такой фамилией. Я бы точно запомнил. Как выглядит отец Никиты? Можешь его описать?» Я никогда его в глаза не видела. Растерялась Лена. Я пару раз разговаривала с ним по телефону. И только. А тебе не показалось это странным? Юрий смотрел на нее, как на идиотку. Если я тебя правильно понял, они и на свадьбу к сыну не прилетели. Никита сказал, что его родители не успели сделать визу. Или им отказали в визе. Что-то такое. Или они и сразу не собирались. Я уже, если честно, не помню. И тебя это не смутило? Я правильно понимаю? Лена промолчала, потому что ответить было нечего. Ну, хорошо. Юрий, кажется, придумал, что делать дальше. Время идет. Поэтому мы сейчас вот что сделаем. Я вызову водителя и поеду к своему знакомому следователю. Он по базе пробьет все, что касается Козлова Никиты Владимировича. А ты отправляешься на работу и пытаешься выяснить, чем он занимался на работе, кроме работы. Встречаемся здесь же около 20:00. Сразу и звонок сделаешь. Договорились? Лена снова молча кивнула в ответ. До поликлиники, где она работала последние 15 лет, Елена добралась довольно быстро. А вот внутрь зайти не могла решиться. Она стояла в 2 метрах от входа, пациенты ее огибали с обеих сторон, как памятник. А она и правда застыла, как вкопанная. Лена очень боялась, что сейчас узнает про Козлова еще что-то такое, что совсем ее доконает. Она уже прокляла тот день, когда согласилась выйти за него замуж. «Что людям мешаешь? Встала тут!» Толкнула ее какая-то женщина в спину. И Лена невольно сделала шаг вперед, а потом подумала, что это знак, и зашла внутрь. «Валентина Федоровна!» Она заглянула в кабинет главврачу. «Можно к вам?» «Заходи, Лена», — вздохнула Валентина Федоровна. «А ты уже что, вернулась из медового месяца? И твой упырь-муженек тоже?» Лена молча застыла в дверях. Все ее самые худшие опасения начинали сбываться. «Проходи, проходи, не стой ты в дверях». Валентина Федоровна едва сдерживала раздражение. «Хватит уже позорить меня на всю больницу». Елена вошла в кабинет и плотно закрыла за собой дверь. «Садись». Главврач указала ей на кресло для посетителей. Елена послушно села. «Ну, говори, зачем пришла». Но Лена молчала. У нее словно язык присох к небу. Она не могла понять, почему Валентина Федоровна ее так встретила и почему Козлов стал упырем. «Ты, по-моему, хотела увольняться? Так вот, сейчас самое лучшее время, чтобы это сделать». Она достала из ящика ее старое заявление, которое не хотела подписывать, и протянула. «Бери». Валентина Федоровна поджала губы, как бы давая понять, что разговор на этом закончен. Валентина Федоровна, Лене стало так обидно, что она едва не расплакалась. «Что я вам сделала? Вы меня в чем-то обвиняете? Муж и жена, одна сатана». Главврач была непреклонна. «Если Козлов занимался какими-то махинациями на работе, то ты точно была в курсе. Сейчас меня ожидает внеплановая проверка от городского отдела здравоохранения и страховых компаний нагрянут. Я до сих пор ничего не знаю. Лена уже так устала от всего происходящего, а еще конца края не видно. Я и приехала сегодня, чтобы у вас спросить, чем занимался Козлов. Вы, кстати, не в курсе, каким заводом владеет его отец?» «Я не знаю, каким заводом владеет его отец». Валентина Федоровна окончательно разозлилась. «Я, как и все здесь, просто знаю со слов самого Козлова, что он из очень богатой семьи, и родители ему ни в чем не отказывают. Но что меня больше всего удивляет, так это то, что мне такие вопросы задает его жена». «Я правда ничего не понимаю», — взмолилась Лена. «Объясните мне, что происходит». «А ты иди домой и спроси у своего мужа», — рявкнула главврач. «Ко мне вчера пришли из городского отдела здравоохранения. К ним поступила жалоба, что Козлов занимался мошенничеством. Он вымогал у больных людей деньги, предлагал им услуги, и теперь началась проверка всех его пациентов. Ты хоть понимаешь, что мне грозит? Если это правда, «Какие услуги?» — ужаснулась Лена. «Что он предлагал пациентам?» «Ты наверняка все знала», — рявкнула на нее главврач. «Ты же мне сама говорила, что тебе денег мало. Вот вы вместе это все и затеяли, сволочи». Лена вздохнула. «Все, ей эту стену не пробить». Валентина Федоровна на нее даже смотреть не могла. Настолько она была обижена на нее или разочарована. «Валентина Федоровна, Лена в последний раз попыталась хоть как-то исправить ситуацию. Вы ко мне всегда хорошо относились. Мы работаем вместе 10 лет. Что я сделала, что вы так изменились? Я не хочу ничего больше обсуждать». Главврач потеряла терпение. «Как говорится, муж и жена — одна сатана. Заявление я подпишу сегодняшним числом, чтобы тебя больше не видеть». Лена занесла заявление на увольнение в отдел кадров, а сама пошла забирать личные вещи из своего кабинета. И так ей стало грустно, что она едва не расплакалась. Она-то пришла на работу в надежде найти поддержку и понимание, а в результате ее прямым текстом послали куда подальше и уволили. «Лена?» — в кабинет заглянула Ефросинья Дмитриевна, пожилая женщина, уже много лет работающая в поликлинике уборщицей. «Ты что ли? Я твой голос услышала и не поверила. Думаю, пойду посмотрю». «Здравствуйте». Лена грустно улыбнулась. «Я уволилась. Вот вещи собираю и ухожу. Прямо сегодня. Валентина Федоровна видеть меня не может. Уж не знаю почему». «Да как не знаешь?» Уборщица зашла в кабинет и плотно закрыла за собой двери. Здесь к ней из отдела здравоохранения приходили. Им от прокуратуры информацию скинули. Я как услышала, так чуть сама в обморок не упала. А что слышали-то? Лена не была уверена, что хочет это знать, но деваться ей было некуда. Так говорят, что Козлов помогал отправлять на тот свет больных, но тех, кому жить мало осталось. Представь. Вот лежит у тебя дома бабка старая, в деменции. 10 лет лежит, и ни у кого больше ни сил, ни денег нет за ней ухаживать. А здесь Никита и его предложение. Уж не знаю, какое там, но, видимо, работало. Поганые-то родственники готовы любые деньги отдать, лишь бы и больной отмучился, и им самим руки развязать. А если, например, речь о квартире идет... Надо кого-то на тот свет скорее отправить, чтобы хату занять. А здесь опять Козлов предлагает помощь. Какую помощь-то? Лена не понимала вообще, о чем идет речь. А вот это я сама не поняла, пожала плечами уборщица. Видимо, что-то он делал такое, за что ему огромные деньги и платили. А ты что, не знала? Она недоверчиво на нее взглянула. Так ли и не знала? Не знала, Ефросинья Дмитриевна. Лена уже так устала от последствий этого брака, который длился несколько часов, но буквально сломал ей жизнь. Я и предположить не могла, что он мог такой ерундой заниматься. И главное, зачем? У него такие богатые родители. Не понимаю я ничего. Зачем ему это, если у него денег, как у дурака Махорки? Так не было у Козлова-то богатых родителей. Пожилая женщина перешла на шепот. Я его родителей-то, так получилось, хорошо знала. В одном дворе жили. Никита-то, как в больницу пришел работать, меня не узнал сначала, а потом доплачивал мне, чтобы молчала. А я что? Я молчала. Деньги хорошие он платил, на дороге не валяются. А зарплата-то у меня маленькая, так что я виноватой себя не чувствую. Что-что? Не поверила своим ушам Лена. Так у него отец. «Не владелец металлургического завода, что ли? А откуда у него такая роскошная квартира тогда? А дорогущие иномарки откуда? У него точно отец не владелец завода». «Да какого завода?» — махнула рукой Ефросинья Дмитриевна. «У него и отца-то не было. Так, по пьянке мать переспала с кем-то, и Никита родился. У него еще 5 братьев и сестер. Он самый младший. Жили как бомжи они, вечно грязные». «Оборванные какие-то». «Я ничего не понимаю». Лена потерла лоб. «Вернее, теперь понимаю, откуда у него все это. Вы же сами сказали, что ему за услуги платили огромные деньги. И чтобы не вызывать подозрений, Он и придумал историю с богатым папочкой. И из больницы он именно поэтому и не увольнялся. Ему контакты умирающих людей были нужны, и их родственников. И ведь все ему поверили. Лена запутывалась все больше и больше. «А с кем я тогда по телефону разговаривала? Я с его родителями пару раз общалась. Ну, попросил, значит, кого-то», — ухмыльнулась уборщица. «Но как ты-то во все это вляпалась, я ума не приложу. Ты же умная женщина. Я так удивилась, когда узнала, что ты замуж за него согласилась выйти. Зачем?» Лена промолчала. На этот вопрос у нее не было ответа. «Я, пожалуй, буду собираться. И домой». Лена решила закончить этот неприятный разговор. Ефросинья Дмитриевна это поняла и обиженно поджала губы. «Ну, прощай тогда». И уборщица вышла из кабинета. А Лена собрала личные вещи в коробку и покинула больницу, в которой проработала последние 15 лет. Ей хотелось плакать, но вместо этого она поехала в офис к Малашенко, как они и договаривались. Юрий был уже на месте. Он сидел, уткнувшись в ноутбук, и мрачно пил черный кофе. «Что-то узнала?» — спросил он Лену, не поднимая на нее глаз. «Кофе будешь?» «Кофе буду». Елена сняла верхнюю одежду и села в кресло. «Кофе буду. Меня уволили, и я узнала, что Никита был из маргинальной семьи, а богатых родителей он просто выдумал. Это я тоже знаю». Юрий наконец-то поднял голову и посмотрел на нее. Глаза у него были красные и воспаленные. А еще я узнал, что Козлов никогда не состоял на учете у психиатра. «Разве это не тайна?» — искренне удивилась Лена, но договорить не успела, так как ее взгляд упал на часы, а там было без 8:02. Она подскочила, как ужаленная, потому что едва не пропустила время звонка. «Алло, алло!» — дрожащими руками она схватила телефон и позвонила на остров Муреа. На звонок там ответили. Помолчали около минуты, и, как всегда, связь прекратилась. «Они локацию твою отслеживают», — объяснил ей Юрий. «Видимо, чтобы ты тайно не вернулась на Таити и не заявила на них в местную полицию или что-то типа этого». «Понятно». Она тяжело вздохнула и положила телефон на стол. «Так что там по Козлову? Откуда у тебя строго конфиденциальная информация?» «У меня там приятелей много», — довольно спокойно объяснил Юрий. «Кто-то из них даже мой бывший клиент. Поэтому могу рассчитывать на некоторые преференции в получении информации. Я могу предположить, что странное поведение Козлова на корабле связано с тем, что он перегрелся на солнце. Много выпил спиртного при полном отсутствии пищи. Ну и, возможно, у него все-таки было какое-то ментальное заболевание. Но с ним он никогда к врачу за помощью не обращался. Это моя версия. Если у него с головой все относительно нормально, тогда я не понимаю, зачем он свел счеты с жизнью», — возмутилась Елена. «У него было столько денег, что он мог сбежать куда угодно и спрятаться». «Видимо, не мог», — предположил Юрий. «Видимо, он понимал, что его найдут везде, и тех, кто его ищет, он боялся больше, чем смерти, или того, что с ним могут сделать, когда найдут. Есть еще один вариант. Никиту могли повесить и инсценировать его убийство, как суицид, чтобы он ничего и никому не смог рассказать». «Что такого он мог рассказать?» Лена начала злиться. Ей казалось, что Маринкин муж над ней просто издевается. «Например, как превратиться в зомби», — усмехнулся Юрий. А Лене показалось, что она ослышалась. «Нет, он точно над ней насмехается». «Ты что, с ума сошел? Что за идиотские шутки?» — взорвалась она. «Ты вообще в своем уме? Какие зомби?» «Сядь и прекрати истерику», — рявкнул на нее Юрий. «Все очень плохо. Еще хуже, чем я думал, потому что здесь замешан центр магии Вуду. Когда мои ребята увозили тело из его квартиры, я попросил провести там обыск и тщательно затереть все наши отпечатки. Так вот, они мне сказали, что там было все перевернуто вверх дном. Значит, что-то у него дома искали. И непонятно, нашли или нет. А вот в кармане джинсов, которые были на трупе, они обнаружили визитку центра магии Вуду. Знаешь такой?» Лена отрицательно мотнула головой. «Магия Вуду начал объяснять Юрий. «Это древняя такая чертовщина. Я сам боюсь всего этого, если честно. Колдуны, которые владеют секретами, могут сделать так, что человек не чувствует тела. Он словно парализован, но все понимает. Жуть, да? Там еще есть какая-то местная примочка. Только вудууганы знают эту тайну. Но если они захотят, то человек уже наоборот сможет двигаться и даже выполнять несложные команды, но при этом ничего не соображает. Они даже мертвых вроде оживляют. Но в это я не верю. Чем не зомби? Центр магии вуду появился у нас в городе относительно недавно. Они там обещают исполнение желаний, а взамен просят подписать договор, где в оплате стоят шестизначные цифры. И вот пострадавшие от этого центра, которые ко мне обращались, все как один утверждали, что их словно загипнотизировали. Какая-то спутанность сознания была, когда они этот договор подписывали. «Бред», — произнесла Лена. «Просто им жалко денег, и они не хотят платить. Обычное же дело, когда берут кредит, а потом бегают от коллекторов, потому что отдавать не хотят». «Может, конечно, и бред». Юра задумчиво смотрел в окно. На город опустилась ночь. Но Козлов чего-то боялся так сильно, что предпочел умереть, лишь бы этого не случилось. «Ты думаешь, дело в магии вуду?» — охнула Лена. «Ты думаешь, что этот уволень побоялся, что его превратят в зомби? Это же смешно». Я лишь высказал предположение, не более того. Малашенко посмотрел на часы. «Почти полночь. Ты хорошо водишь машину?» «Я?» — Лена удивилась такому вопросу. «Я нормально вожу. А что, мы собираемся сейчас куда-то ехать?» «Да. Я пил коньяк. Мне за руль нельзя». Юра начал собираться. «Мы сейчас поедем на Маяковскую. Посетим центр магии вуду». «Что? Зачем?» Лена растерялась. «Что, прямо ночью? Но как мы туда попадем? И зачем?» «У меня есть знакомый. Он мне должен. Он может открыть любые двери и отключить любые камеры видеонаблюдения. Я ему позвоню. Поэтому поехали прямо сейчас». «И что ты хочешь там найти?» Лена поняла, что Юрий не оставил ей выбора. «Куклу вуду с фотографией Козлова? Ногти и волосы жертв? Я не знаю. Но думаю, вдруг нам удастся найти хоть какую-то связь с Козловым. И это будет зацепка». Юрий накинул теплую куртку. «У нас нет ни одного варианта. Я не представляю, как нам спасти Марину теперь, когда Козлов мертв. У нас осталось 5 суток, и ни одной идеи, как спасти мою жену». «И Настю», — напомнила ему Лена, — «там 2 женщины, которых надо спасти, а не одна Марина». Юрий в ответ лишь утвердительно кивнул, и они вышли на морозный воздух, отправились к автомобилю. На город опустилась ночь.